Глава 26. Кира. Я ехала на скором поезде из Владимира в Москву. Сидела около самого окна и старалась не оборачиваться к людям. На мне была бейсболка, купленная в сувенирной лавке на вокзале, и темные очки на пол лица. Постоянно казалось, что все вокруг на меня пялятся. Я чувствовала себя безумно неуютно от того количества хейта, который, подобно густому гною из наболевшей раны, выливался мне на голову. Я больше не ждала звонка от Кирилла и просто отключила телефон. Не хотелось ежеминутно получать очередные доказательства своего провала. Если честно, я вообще старалась ни о чем не думать. Что судьба готовила мне в Москве, я не знала. Мудро решив, что я не могу изменить то, что мне не подвластно, я повернула голову в сторону окна и стала вглядываться в повторяющийся пейзаж. Черт, я безумно устала за прошедшие сутки и готова была отключиться прямо тут, в поезде. Когда я куда-то ехала, то брала с собой маленький томик стихов Марины Цветаевой. Ее строки были настолько емкими, что порой над двумя четверостишиями можно было размышлять столько же, сколько занимало прочтение 40 листов прозы. Я открыла небольшую потертую книжечку и прочитала. «Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, у всех золотых знамен, у всех мечей. Я ключи закину и псов прогоню с крыльца. От того, что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя, замолчи, у того, с кем Иаков стоял в ночи». Эмоции ее стихов были настолько пронзительными, что порой мне не хватало воздуха, чтобы побороть острый трепет в груди. Он всегда возникал при попытке осмыслить всю глубину нездоровой страсти лирической героини. Ее любовь в стихах всегда неотвратима, трагична и вместе с тем абсолютно бескорыстна. Такая альтруистическая гибельная страсть просто не может оставить равнодушным. Вот так и я влюбилась в творчество Цветаевой с первых строк. Тогда, много лет назад, я еще не знала, насколько мои собственные роковые чувства будут созвучны этой поэзии. Находя в горьких стихах невидимого соратника, я немного расслабилась и незаметно для себя погрузилась в сон. Возвращаясь в реальность, я почувствовала, как кто-то треплет меня за плечо. «Девушка конечная», — говорила проводница, слегка склонившись надо мной. Я вздрогнула и стала оглядываться по сторонам. Все пассажиры уже покинули вагон, осталась только я. «Мы в Москве?» Зачем-то решила уточнить я. «Да, уже 10 минут стоим. Можете покинуть вагон?» — попросила она. «Да, да, конечно». Я засобиралась. У меня с собой была только одна небольшая сумка. Остальные вещи еще до отъезда во Владимир я перевезла в квартиру Кирилла. При мысли о нем мое сердце сжалось. Что же с ним случилось, что он не пожелал отвезти меня обратно в Москву? Неужели он не уважал меня настолько, что даже не потрудился объяснить, что происходит? Я понимала, что должна была на него злиться. Однако, когда первое потрясение от новостей Алины прошло, в душу закрались странные подозрения. Кирилл еще никогда не бросал меня. Он вообще никогда не нарушал своих, порой весьма странных, обещаний. Что же с ним произошло? Мне казалось, что виной всему была та самая таинственная встреча, на которую он поехал вчера утром. Какие обстоятельства заставили его повести себя так непредсказуемо? Когда я покидала Нью-Йорк, я твердо решила, что отныне буду относиться к нашим с ним отношениям с трепетом. Я буду беречь их. И вот теперь, гонимая желанием понять и простить, я села в метро на ту ветку, что вела к его дому. Наступил поздний вечер. И я очень надеялась, что состояние Кирилла, чем бы оно ни было вызвано, не усугубилось. Когда я поднималась в лифте в пентхаус Кирилла, мое волнение переросло в непонятный тремор. Я с трудом соображала и старалась дышать глубоко и спокойно, но это не помогало. Двери лифта открылись, и меня сразу оглушили басы громкой музыки. Это была какая-то современная композиция, из тех, в которых слово «бабло» рифмует с табло. Дрожащими руками я достала из сумки ключи и вставила их в замок, но оказалось, что дверь была не заперта. Когда я открыла ее, то биты с изрядной долей мата стали еще громче. Странно было слышать это в его квартире. Ведь обычно Кирилл свысока относился к подобной популярной музыке. Да что с ним происходит? Прямо перед порогом на полу лежал какой-то человек. Он был в отключке. Неужели можно напиться настолько, что валишься на пол, не дойдя до двери? Или, быть может, он принял что-то покруче алкоголя? Я перешагнула через мужчину. Потом наклонилась и пощупала пульс на его шее. Он был, слава богу, жив. За занавеской у окна мне почудилась какая-то возня. Я пригляделась и увидела страстно целующуюся парочку. Мужчина уже залез девушке под юбку. В какой-то момент мое сердце замерло. Мне показалось, что это был Кирилл. Та же фигура, рост и волосы. Но приглядевшись, я поняла, что ошиблась. Я не знала этого человека. Да, видимо, вечеринка была в самом разгаре. Я прошла дальше в гостиную. По пути на меня наталкивались пьяные, иногда полураздетые молодые люди. Их глаза были стеклянными, а речь вязкой и непонятной. Везде были разбросаны пустые стаканы и бутылки из-под виски. Окурки валялись прямо на полу. Боже мой, дом Кирилла теперь больше напоминал притон. Я еще никогда не видела даже намека на беспорядок в его квартире. Он с его патологической любовью к чистоте не терпел даже кружек с чаем, оставленных не в том месте. Всегда относил их в посудомойку. Что-то явно было не так. Я продвигалась дальше, переступая через бесчувственные тела и горы мусора. Тревога в моем сердце только усиливалась. Когда я зашла в просторную гостиную, то моему взору открылась отвратительная картина. На диване сидел Кирилл с совершенно отсутствующим видом. На столе перед ним стояли полупустые бутылки. На стеклянной глади виднелись полоски какого-то белого порошка. На коленях у Кирилла лежала голова полураздетой пьяной девушки, а справа от него сидели два татуированных парня. У них на коленях тоже крутились какие-то размалеванные особы в платьях, заканчивающихся там, где начинаются ноги. В отличие от апатичного Кирилла, его друзья явно получали удовольствие от всего происходящего. Я не знала, что предпринять. Паника скрутила мои внутренности. Холодный пот выступил на шее. Я не была уверена, что смогу достучаться до человека, который сидел напротив меня и, не мигая, смотрел в пустоту перед собой. Он был абсолютно безразличен к девушке, которая теперь что-то шептала ему на ухо и водила ладонью по его груди. Мне хотелось ее придушить, взять за волосы и оттащить подальше. Но я сдерживала свои низменные порывы. Вместо этого я подошла к столу вплотную. Теперь нас с Кириллом разделяло примерно полметра. Я молча уставилась на него, скрестив руки на груди. Вскоре его дружки начали обращать на меня внимание, толкая его в бок. «Эй, Цыпа, ты чего хотела?» — спросил один из них развязным тоном. Я посмотрела на него. Его лицо и голос казались смутно знакомыми. Не этот ли голос раздавался из динамиков, заглушая собой все прочие звуки? «Мне нужно поговорить с хозяином этой квартиры», — настойчиво сказала я. Мужчина ухмыльнулся и поводил рукой перед застывшим лицом Кирилла. Никакой реакции не последовало. Он даже не моргнул. «Бро сейчас недоступен», — заключил он. «Но я могу сам тебе помочь, детка». Говоря это, он противно ухмыльнулся и похлопал себя по свободному колену. «Садись сюда и поболтаем», — сказал он и вальяжно откинулся на спинку дивана. На моем лице против воли отразилось омерзение. Этот отвратительный аборт современной рэп-культуры был мне настолько противен, что я и представить себе не могла, что позволю ему какую-то вольность в отношении себя. Мужчина был младше Кирилла и выглядел так, будто пришел со съемок очередного бессмысленного YouTube-клипа. Его самодовольный вид и глупые татуировки на лице вызывали у меня недоумение. Неужели кто-то всерьез мог жить вот такой жизнью? Бесконечная пьяная вечеринка. Разве это не приедается слишком быстро? Так где Кирилл его вообще откопал? Неужели в очередном клубном загуле? Проигнорировав похабное предложение, я наклонилась и заглянула в лицо Кирилла. На секунду мне показалось, что он смотрит на меня. Но это впечатление было обманчивым. Он смотрел сквозь, через меня. Он будто спал с открытыми глазами. Я перегнулась через стол и дотронулась до его колена. Реакции не последовало. Девица, сидящая рядом с ним, недовольно насупилась. «Ну чего пристаешь?» Она говорила громко и вызывающе. «Не видишь, разве отдыхает человек?» «Отдыхает, значит». Меня вдруг захлестнула волна злости. «Какого черта тут происходит?» Может быть, никакой особенной причины или оправдания такому поведению нет, и он просто решил развлечься. Не смог противостоять очередному искушению забыться и напиться. Уйти от реальности в свой сладкий греховный мирок. В кайф, в беспамятство. Уж не знаю, что его туда подтолкнуло, но только никогда нельзя забывать о гребаном «после», ведь оно всегда наваливается неотвратимой лавиной последствий. Когда-нибудь ему придется вернуться. И что тогда? Что тогда, мать твою? Об этом он не подумал. Очередная преступная безответственность. Не раздумывая больше ни секунды, я рванула к стереосистеме и выдернула провод из розетки. Внезапно квартира погрузилась в тишину. Люди начали недовольно бурчать и искать виновника. Того, кто остановил их вечеринку. На стереосистеме стояла наполовину полная бутылка виски. Я схватила ее и вернулась к дивану. Не дожидаясь больше никакой реакции от Кирилла, Я подошла к нему вплотную и опрокинула содержимое бутылки ему на голову. Мое сердце бешено билось, пока жидкость капля за каплей выливалась на него. Его футболка промокла за секунду. Девушка быстро отпрянула в сторону. Взгляды всех вокруг были прикованы ко мне. А бро Кирилла, сидящий рядом с ним на диване, даже рот открыл от изумления. Я уставилась в лицо моего мужчины, пытаясь выглядеть более уверенной в своих действиях, чем это было на самом деле. Люди вокруг затихли и ждали его реакции. Кирилл несколько раз моргнул. Потом вытер ладонью лицо и посмотрел на меня. Он будто не узнавал меня. Такой холодный, пустой взгляд. Мое сердце пронзило стрела паники, когда я вглядывалась в его серые, ничего не выражающие льдинки. Зрачки почти вытеснили радужку. Он был под кайфом. «А, это ты?» — вяло протянул он. Его голос звучал странно расслабленно. Он перевел взгляд на девушку, еще недавно обнимавшую его за шею. Несколько секунд смотрел на нее так, будто видит впервые. Но потом, видимо, вспомнил и улыбнулся ей. Разум постоянно подсовывал мне образы того, что могло происходить между ними, пока я в одиночестве ждала его в номере отеля. «Ты что, знаком с ней?» — спросила девушка. Она быстро поборола свое изумление и переместилась обратно к нему на колени. Ее абсолютно не смущала влажная липкость его одежды. Тело девушки прижималось к нему так естественно, будто их связывало нечто большее, чем несколько часов знакомства. А вдруг так и есть? Может быть, он знает ее давно? Между ними что-то было? Я понимала, что в данный момент все это не столь важно, но ревность стремительно росла во мне и заглушала все прочие мысли. Кирилл не ответил ей, но перевел свой затуманенный взгляд на меня. Его глаза были красными. Я еще никогда не видела Кирилла в таком отвратительном состоянии. Я буквально не узнавала его. Новое равнодушное выражение поселилось на его лице. Казалось, будто весь мир сейчас ему совершенно параллелен. Его сознание было где-то глубоко, далеко, не тут, не со мной. Пока он смотрел на меня, девушка на его коленях призывно терлась своей пятой точкой о его пах. К моему горлу подступила горечь. Как же мне хотелось, чтобы все они ушли. Чтобы мы остались вдвоем и могли поговорить. Какая-то часть меня трусливо предлагала сбежать и больше никогда не возвращаться. Сбежать, как я уже делала прежде. Но потом я вспомнила, каково мне было без него. Без него мне было больно дышать. Я переставала быть собой, превращаясь в какое-то унылое подобие человека. Я пыталась понять, что было хуже. Бесконечно бороться за него, за нас, или же существовать без него. Моя голова почти взрывалась в поисках ответа. Иногда мне казалось, что оба варианта легко могли меня убить. Несколько долгих, мучительно долгих минут я наблюдала за тем, как полуобнаженная девушка обнимает моего любимого человека. Кирилл не предпринял никаких попыток снять ее с себя. Его совершенно не заботило, что подумаю я. Его вообще будто не было тут, в этой комнате. Мне вдруг безумно, до скрежета в сжатых зубах захотелось, чтобы все эти люди ушли. Нужно было срочно что-то предпринять. Пока я судорожно соображала, что же мне сделать, кто-то включил стереосистему, и музыка вновь заполнила собой все вокруг, вытесняя из головы мысли. Люди оживились и продолжили танцевать и развлекаться. Я вскипела настолько, что казалось, будто сейчас из моих ушей повалит пар. Мое состояние было таким отчаянным и близким к помешательству, что его, наверное, можно было назвать состоянием аффекта. Я была ошарашена происходящим. И мой разум лишь бестолково трепыхался, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Я не знала, что подтолкнуло меня к дальнейшим решениям. Мною двигало какое-то измененное восприятие действительности. Как только музыка вновь заиграла, я резко развернулась и вышла из гостиной под победный гогот размалеванной девицы. Она думала, что выиграла этот бой, но еще не знала, с кем связалась. Мы с Кириллом похожи куда больше, чем это было видно с первого взгляда. Никогда нельзя недооценивать женщину только из-за ее внешней хрупкости. У некоторых из нас внутри скрывается стальной стержень. Я направилась в спальню Кирилла. На его кровати развлекались две девушки и парень. Под их недовольные крики я бесцеремонно включила свет и подошла к шкафу. На верхней полке лежала огромная бейсбольная бита. Я взяла ее и направилась в кабинет. Я знала, что Кирилл хранил в своем шкафу. Там был пистолет. Не тот, который только выглядел как пистолет, а на самом деле был зажигалкой. Настоящий. Я обнаружила его еще тогда, 2 года назад, когда устроила тут погром. Знала, что привычка для писателя была важнее тайны. Он ничего не стал менять. Я взяла оружие. Оно было тяжелым и холодным. Убрала его за спину, заправив за резинку штанов. Мое сердце бешено билось где-то в горле. Из головы испарились все мысли. Какая-то странная легкость разлилась по телу. Держа в руках биту, я вернулась в гостиную. На меня почти не обращали внимания. Все были заняты своими приятными развлечениями. Вот только мне совсем было не весело. Я подошла к стереосистеме. Как же бесила эта дебильная рэп-песня. О бабках, сучках и наркоте. Какая банальщина. Я размахнулась и со всей силы опустила биту на колонку. Мне понравился этот звук. Как древесина ударяется о пластик. Колонка жалобно заскрежетала. Тогда я начала бить по ней снова и снова. Эти сумасшедшие удары совсем не отрезвляли меня. Наоборот, они вводили в какой-то нездоровый раж. Я била по всему, что попадалось под руку. По кнопкам, по огромному экрану, по панели управления. Запыхавшись, я остановилась только тогда, когда осознала, что комната погрузилась в зловещую тишину. Тяжело дышала. Мои волосы растрепались, а щеки пылали. Я нарочно не смотрела в сторону дивана, потому что не была уверена в том, что сделаю, если снова увижу эту развратную шлюху верхом на... Оглядела бешеным взглядом застывших в изумлении людей. «Вечеринка закончена», — закричала я, но никто не шелохнулся. «Проваливайте». Люди будто приросли к своим местам и не двигались. Меня начинало все больше бесить то, с каким выражением они смотрели на меня. Будто на сумасшедшую. Мне хотелось, чтобы они все ушли. Неужели это непонятно? Внезапно кто-то в толпе пьяно рассмеялся. Люди начали шевелиться и выходить из ступора. Но никто из них даже не подумал сделать хоть шаг к двери. Я стояла спиной к дивану, на котором сидел Кирилл с его компанией. Не могла обернуться. Не хотела проверять, что сделаю в противном случае. Чаша моего терпения была переполнена. Капли ярости уже начинали переливаться через край и капать на пол. Я бросила биту на пол и потянулась назад, доставая из-за спины пистолет. В толпе послышались испуганные вскрики, когда я взвела курок. Еще недавно такие расслабленные люди вдруг напряглись и с ужасом уставились на меня. Меня это рассмешило. «Уходите», — я сказала. Тихо предупредила я. Я не хотела никому угрожать и честно надеялась, что одного вида оружия будет достаточно, чтобы их прогнать. Но эти глупые тусовщики тупо таращились на меня, боясь пошевелиться. Тогда я подняла пистолеты вверх, не зная, что сделаю дальше. Внезапно я почувствовала, как сильные мужские руки обнимают меня за талию, властно притягивая к себе. Мурашки покрыли мое тело от звука его голоса. Он еле слышно прошептал мне на ухо. «Успокойся». Меня обдало его горячее дыхание с запахом алкоголя. «Я того не стою». Потом Кирилл слегка отстранился. «Вы слышали ее?» Раздался у меня над ухом его громкий голос. «Вечеринка окончена». Люди будто вышли из транса. Они заморгали и вяло начали пробираться в сторону двери. Кирилл обнял меня сзади за плечи. Его ладонь накрыла мои холодные дрожащие пальцы и забрала пистолет. До этого момента я не замечала, что вся дрожу. Ко мне постепенно стало возвращаться сознание. До конца не понимая, что со мной только что произошло, я с ужасом пыталась осмыслить свои действия. Я будто сошла с ума. Что это было? Временное помешательство? Я как-то странно обмякла в руках мужчины. Ноги больше не держали меня. Вся моя сила внезапно куда-то испарилась. Мне было физически больно, а в груди кололо. Я будто оцепенела, пока в голове с неимоверной быстротой проносились события последних 20 минут моей жизни. Когда мои ноги подкосились, Кирилл подхватил меня и куда-то понес. Через несколько минут мы оказались в ванной. Он поставил меня на пол и захлопнул за нами дверь. Теперь я могла видеть его. Он не смотрел на меня. Новое отстраненное выражение поселилось в его некогда живых глазах. Изнемогая от неизвестности и пережитого ужаса, я подошла к нему и заключила в объятия. Прижалась всем телом настолько крепко, насколько могла. Моя одежда сразу стала влажной и пропиталась запахами алкоголя. Но мне было все равно. Мне хотелось снова ощутить наше сродство, нашу близость. Кирилл не шелохнулся. Он оставался совершенно неподвижным в моих руках. Напряженные твердые мышцы. Я отстранилась и попыталась поймать его взгляд. На мгновение он прикрыл глаза. Я увидела боль в любимых чертах. Каждая секунда тишины вколачивалась в сердце острой иглой. Мне хотелось, безумно хотелось, чтобы он наконец посмотрел на меня. Но когда он это сделал, во мне что-то оборвалось. Кирилл смотрел на меня, как совершенно чужой человек. Будто я была призраком, забытым воспоминанием из прошлого. Я отшатнулась от него. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Его голос был холодным, как сталь. Я вся внутренне сжалась от какого-то неприятного, смутного ощущения судьбоносности его дальнейших слов.